Глава 4. Красная ночь. 5 лет назад. Близилась ночь, в которую Эрго обещал Фэй отвезти ее в красную комнату. Но чем быстрее пролетали дни, тем тяжелее становилось на душе. Тот сон уже истерся в памяти, погряз под заботами дня, но как сорняк все равно остался в земле, расползаясь по ее бессознательному длинными ядовитыми корнями. Что-то должно было случиться, и это уж точно не было тем опытом, который Фэй хотела бы получить от жизни. Она даже малодушно собралась отменить их клятву, сделать вид, что тогда в лесу ничего не было. Могла бы, если бы не знала, что клятва нерушима, веришь ты в нее или нет. Эрго, конечно, не связывался с ней. Лишь иногда он присылал пожелания хорошего сна, будто поддавшись своему внутреннему порыву, но дальше никаких шагов не предпринимал. Фэй тоже держала себя в руках, стараясь не показать той тоски, которую на самом деле испытывала. Запретила себе даже думать об ответных сообщениях. Для Эрго Гессе это было сродни игре в романтику, для нее же их связь была куда глубже. Она до сих пор не верила, что он так легко откинул их истинность. Взял и провел черту, а потом вспоминался студенческий вечер, и становилось еще хуже. «Я просто хочу, чтобы меня тоже любили», — как-то проговорилась она вслух в потоке своих мыслей, пока готовила кексы. Фэй думала, что мама поглощена спектаклем, что шел по радио, но ее услышали. «Фейра, о чем ты?» — удивленно переспросила мама. «Да так, всплыли слова песни», — соврала Фэй и вынула из формы последний кекс. «Что-то вспомнилось на фоне драматического сюжета радиопьесы?» «У тебя последнее время задумчивое настроение», — участливо продолжила Гвинет. «Может быть, ты пробежишься со мной по лесу?» Фэй удивленно и радостно посмотрела на маму. В последнее время она редко получала такое приглашение. Мешала учеба. Но теперь-то она на каникулах и может с легким сердцем присоединиться к ночной охоте. Мама все поняла по глазам и обняла дочку, сжимая в объятиях. «Ну вот и славно, моя хорошая. Скоро ты будешь бегать на охоту со своим супругом, а мне придется терпеть компанию одного старого волка. Вот уж что точно наступит не скоро, так это моя свадьба. Я буду долго выбирать», — отшутилась Фэй, но почувствовала, как ёкнуло сердце. За Эрго она пошла бы хоть завтра, да кто же позовет? «Глупости говоришь. К концу учебы точно свадьбу справим», — ответила мама. Фэй ее понимала. Как бы она ни ворчала на Зика, но все в клане знали, что Гвинет ждет, когда дочь найдет свою пару и вступит в союз, перейдя в дом мужа. Тогда мама сможет официально обозначить их тайные явные отношения с Зиком для остальных. И Фэй старалась не думать о том дне, когда ей придется все рассказать. Вот так взять и выложить наболевшее. Например, что у ее волка почти нет клана. Что он ее истинный, но не принимает как пару. Что, скорее всего, она ему совсем не нужна. «Можем поспорить на бабушкин перстень, что я не выйду замуж до окончания моей учебы». «Ишь, какая ты хитрая!» – рассмеялась мама, отпуская из своих теплых объятий. «Но я подумаю, все-таки мое чутье лучше твоего». «Вот и проверим», — не успокаивалась Фэй, протягивая руку, чтобы закрепить рукопожатием уговор. Гвинет крепко сжала ладонь дочери и кивнула. «Хорошо, твоя взяла. Спорим». У Фэй действительно было пока совсем слабое чутье, ведь после того дня ей пришлось скреплять союз с полуживым Эрго ровно через неделю.